«Давненько я не видел, чтобы так запирала», — сказал мистер Бейлс. «Нынче утром я дал ей дозу очень сильного снадобья, да толку никакого».